Глава 30. Преподобный Кельвин Синклер, выпускник университета Орла Робертса, если верить словам Элины Рэндольф, тогдашний любовник Ральфа Льюиса, он же Арла Шугерман, выходит из парадной двери епископальной церкви Святого Тимофея. На потрепанном поводке он ведет английского бульдога. Говорят, владельцы домашних животных часто становятся похожими на своих питомцев. В данном случае это так. Кельвин Синклер и его четвероногий спутник оба коренастые, дородные, но сильные. Лицо хозяина и собачья морда имеют одинаковые морщины и приплюснутые носы. Епископальная церковь Святого Тимофея занимает, на удивление, обширный участок в Крэв-Кёр, пригороде Большого Сент-Луиса, штат Миссури. Из таблички у двери я узнаю, что субботние службы проводятся в 17:00, а воскресные – в 7:45, 9:00 и 10:45. Ниже, шрифтом помельче, сказано, что молитвенные службы будет проводить отец Кельвин или мать Салли. Преподобный Синклер замечает меня сразу же, как я выхожу из-за черной машины. Левой рукой он прикрывает глаза. Он выглядит на свои 65, о чем свидетельствуют и придевшие волосы. Из церкви он выходил с заученной широкой улыбкой. Мало ли, вдруг кто-то окажется рядом, а тебе хочется выглядеть добрым и дружелюбным. Но кто я такой, чтобы судить о человеке, которого вижу впервые? Возможно, Кельвин Синклер действительно добр и дружелюбен. Однако стоило ему увидеть меня, как улыбка увяла. Он поправляет очки. Я иду к нему. «Меня зовут... Я знаю, кто вы». Я выгибаю брови, показывая удивление. У Кельвина Синклера приятный тембр голоса. Уверен, с церковной кафедры его голос звучит божественно. Я не звонил заблаговременно и не договаривался о встрече. Кабир созвонился с местным частным детективом, заверившим нас, что Синклер находится в церкви. Если бы, пока я сюда летел, Синклер куда-нибудь отправился, частный детектив последовал бы за ним, чтобы я встретился со священником там, где сочту удобным. Английский бульдог в развалочку подходит ко мне. «Кто это?» — спрашиваю я. «Реджинальд». Реджинальд останавливается и смотрит на меня с подозрением. Я нагибаюсь и чешу ему за ушами. Пес закрывает глаза и принимает мой дружеский жест. «Зачем вы приехали, мистер Локвуд? Зовите меня Вином». «Вин, зачем вы здесь? Полагаю, вам известна цель моего приезда». Священник очень неохотно кивает, пробормотав. «Похоже, что да». «Откуда вам известна моя фамилия?» — спрашиваю я. «Когда Райо Стросса нашли убитым, я понял, что теперь вновь вспыхнет интерес к...» Кельвин Синклер замолкает и щурится либо на солнце, либо на его версию Бога. «Ваша фамилия постоянно мелькала в новостях». Я отделываюсь междометием. «Райо Стросс украл ваши картины». «Похоже, что да». «Естественно, я с интересом следил за этой историей». «С личным интересом?» «Да». Я рад, что преподобный Синклер не стал устраивать мне затяжной спектакль, изображая удивление по поводу моего приезда и напрочь отрицая свою причастность к Арлу Шугерману. Словом, не наградил мне кучу словесной чепухи, сквозь которую пришлось бы пробиваться, тратя время. «Идем, Реджинальд». Он слегка натягивает поводок. Я перестаю почесывать Реджинальда за ушами, хозяин и пес продолжают путь. Я иду рядом. «Как вы меня нашли?» — спрашивает Синклер. «Это долгая история. Судя по тому, что я читал, вы очень богатый человек. Думаю, вы привыкли получать желаемое». Я не утруждаю себя ответом. Реджинальд останавливается у дерева, поднимает лапу и орошает ствол. «И все же мне любопытно», — продолжает Синклер. «Какая часть нашей жизни нас выдала?» Я не вижу причин умалчивать об этом. «Университет Орла Робертса». «А, наше начало. Мы тогда были куда более беспечными». «Вы нашли Ральфа Льюиса?» «Да». Он улыбается. «Это было, так сказать, 3 вымышленных имени назад. Ральф Льюис стал Ричардом Ландерсом, а затем Роско Лемоном. И везде одинаковые инициалы, говорю я. Вы наблюдательны». Мы покидаем церковный двор и выходим на лесную тропинку. Интересно. Преподобный Синклер намеренно выбрал такой маршрут или просто вывел своего крепыша Реджинальда на ежедневную прогулку? Воздерживаюсь от вопроса. Священник не отказывается говорить, а именно это мне и нужно. «После окончания университета, — рассказывает Синклер, — мы с Ральфом отправились в миссионерскую поездку. Тогда эта страна называлась Родезией. Предполагалось, что мы пробудем там не больше года, но поскольку страсти по шестерке еще не улеглись, мы задержались на 12 лет. У нас с ним были разные интересы. Я работал как христианский миссионер, хотя имел куда более либеральные воззрения, нежели те, что нам преподавали в университете. Ральф терпеть не мог религию. Его не интересовало обращение коренного населения в христианство. Он хотел решать практические задачи. Кормить и одевать бедняков, обеспечивать их чистой водой и медицинской помощью. Синклер смотрит на меня. «Вин, вы человек религиозный?» «Нет», — честно отвечаю я. «Позвольте спросить, во что вы верите?» Я отвечаю так, как привык отвечать любому верующему, будь то христианин, иудей, мусульманин или индуист. «Все религии — набор нелепых суеверий, за исключением, разумеется, вашей». «Хороший ответ», — усмехается Синклер. «Преподобный», — начинаю я. «Не называйте меня так», — возражает Синклер. «В епископальной церкви мы используем слово «преподобный» как прилагательное, а не обращение. Это же не титул». «Где сейчас Арло Шугарман?» — спрашиваю я. Мы углубились в лес. Если задрать голову, увидишь солнце, но по обеим сторонам тропинки его загораживают густые деревья. «Чувствую, мне никак не убедить вас вернуться домой и не ворошить прошлое». «Никак». «Я так и думал». Он покорно кивает. «Потому я и веду вас к нему». «Карло?» «Кроско», — поправляет меня Синклер. «Самое забавное, я никогда не называл его Арло. Ни разу за более чем 40 лет, которые мы провели вместе. Даже с глазу на глаз. Наверное, потому что всегда боялся забыться и назвать его так в присутствии других. Мы всегда очень боялись, что однажды такой день настанет». Лес вокруг становится еще гуще. Тропка сужается и выводит к крутому спуску. Бульдог Реджинальд останавливается, как вкопанный. Синклер вздыхает и, кряхтя, берет пса на руки. Внизу виднеется полянка. «Куда мы идем?» — спрашиваю я. «Он ведь не принимал в этом участие?» «Арло, назову его настоящим именем, вышел из их игры. Он хотел привлечь внимание к войне, но иным способом. Внешне это выглядело бы как коктейли Молотова, но в бутылках должна была находиться подкрашенная вода, имитирующая кровь. Чисто символический акт. Когда Арло понял, что Рай собрался бросать бутылки с настоящей зажигательной смесью, между ними произошел разрыв. И тем не менее он бежал и скрывался. А кто бы ему поверил, парирует Синклер. Вы знаете, сколько паники и страха было в первые несколько дней? Любопытно, говорю я. Что именно? Вы будете утверждать, что и агента ФБР он не убивал? У Синклера отвисает мясистая челюсть, но он продолжает идти. Речь о Патрике О'Мелли. Я жду. Нет, я не буду это утверждать. Арло застрелил спецагента О'Мелли. Мы приближаемся к полянке. За ней виднеется озеро. Мы почти пришли, говорит мне Синклер. Озеро великолепно в своей безмятежности. Идеальная гладь. Пожалуй, даже слишком идеальная. Ни малейшей ряби. В воде, как в безупречном зеркале, отражается синее небо. Кельвин Синклер ненадолго останавливается, делает глубокий вдох и говорит. «Вот там». Я вижу грубо сколоченную деревянную скамейку, настолько грубую, что с древесины даже не сняли кору. Скамейка смотрит в сторону озера, но прежде всего она обращена к небольшому надгробному камню. Я подхожу и читаю высеченные буквы. «Памяти Р.Л. Жизнь кончена, любовь вечна». Родился 8 января 1952, умер 15 июня 2011. «Рак легких», — поясняет Кельвин Синклер. «Нет, он никогда не курил. Болезнь обнаружили в марте того года. Не прошло и 3 месяца, как его не стало. Я смотрю на камень. Он здесь похоронен?» «Нет. Здесь я развеял его пепел. Прихожане поставили скамейку и памятный камень. Прихожане знали о ваших интимных отношениях? Мы не выставляли их на показ. Вы должны понимать. В 70-е годы, когда мы полюбили друг друга, общество категорически не принимало геев. Нам приходилось скрывать его настоящее имя и наши отношения, что научило нас искусству обмана. Так мы провели всю жизнь. Кельвин Синклер подпирает подбородок. Его глаза устремлены вверх. Но под конец, да. Думаю, многие прихожане знали. Или нам хотелось так думать. Я смотрю на озеро и пытаюсь представить жизненный путь Ардо Шугармена, еврейского мальчика из Бруклина, нашедшего свой покой здесь, в лесу за церковью. Я почти вижу смонтированный фильм, дополненный сентиментальной музыкой. «Почему вы не решились рассказать об этом?» — спрашиваю я. «Были у меня такие мысли. Казалось бы, он умер. Никто уже не сможет причинить ему вреда. И что вас останавливало?» «Но я продолжаю жить. Получается, я был сообщником беглеца. Скажите, а как бы ФБР отнеслось к моим словам?» «Логичный довод». «Еще один момент», — говорит Синклер. «Только я сомневаюсь, что вы мне поверите». «А вы попробуйте», — предлагаю я, поворачиваясь к нему. Арло не хотел убивать того агента. «Уверен, так оно и было», — говорю я. «Но тот агент», — продолжает Синклер, — «он выстрелил первым». У меня по спине ползет струйка холодного пота. Хочется, чтобы он пояснил сказанное, но одновременно я не хочу нарушать ход его рассказа и потому жду. Спецагент О'Мелли проник в дом через заднюю дверь. Один, без напарника, без подкрепления. Он не дал Арло шанса сдаться и сразу выстрелил. Синклер наклоняет голову. «Вы видели старые фотографии Арло?» Я оцепенело киваю. У него тогда была пышная прическа в стиле афро. Арло мне рассказывал, что пуля прошла сквозь шевелюру и буквально устроила ему пробор. Тогда и только тогда Арло сделал ответный выстрел. В моей голове тут же появляются отзвуки двух разговоров. Первым я слышу слова Лео Стонча о его дяде. Он ясно дал понять, каждый, кто сообщит сведения по любому из шестерки с Джейн-стрит или сумеет доказать, что ухлопал кого-то из них, будет щедро вознагражден. Затем я вспоминаю разговор с ПТ, когда все это только начиналось. В тот дом мы послали всего двоих агентов. И никакой поддержки? Нет. Стоило бы обождать. Почему они не дождались поддержки? Ответ представляется мне вполне очевидным. Не говоря ни слова, я поворачиваюсь и пускаюсь в обратный путь. Теперь мне все ясно. Лео Стонч намекнул мне об этом. Он сказал, что когда я найду Арло Шугармена, то найду и все ответы. Я понимаю, что племянник Ниро оказался прав. Что касается остальных членов шестерки с Джейн-стрит, нужно еще немного повозиться. Но сюда я приезжал за ответами, и я их получил. «Вин!» — окликает меня Кельвин Синклер. Я не останавливаюсь. «Вы собираетесь об этом рассказать?» — кричит он вслед. Но я продолжаю идти.